Правда, есть один нюанс. Именно в таких зданиях любят размещаться конторы. А конторы во сто раз опаснее тюрем. Он заморгал, тряхнул головой, вцепился в подоконник. Нет, не чудится. Темно-красная зубчатая башенка вдруг поплыла вдаль, уменьшаясь, а потом провалилась вниз, словно ушла под землю. Сварог застыл с разинутым ртом. В голове промелькнуло. Опять начинается. Растерянно огляделся, ожидая новых фантасмагорий и превращений. Но ничего не происходило. Мир был реален, многокрасочен и четок. Шелестели зеленые кроны, сияло солнце. Из-за круто выгибавшейся стены здания показались два человека в черном и неспешно пошли по дорожке, чинно беседуя. «То есть подсознательная боязнь океана, вы полагаете?» «Вполне вероятно. Я могу показать расчеты траектории». Сварога охватило странное чувство. Он понимал каждое слово и смысл фраз, но твердо знал, что говорят не по-русски и уж, безусловно, не по-французски. Повторялась история с мечом. Он умел то, чего не умел никогда. Знал что-то и не понимал, откуда он это знает. За его спиной серебристо прозвенел колокольчик. Звук шел от двери. Сварог обернулся туда. Вот они и начинаются, события. Рука каким-то очень привычным жестом легла на рукоять меча, но пальцы тут же отдернулись. У его неведомых хозяев было предостаточно и возможности, и времени причинить ему вред, пока он то ли валялся без сознания, то ли спал. Дверь распахнулась плавно, бесшумно, и в комнату вошел старый седой человек в темном костюме, того же покроя, что и у Сварога. Только вошедший был без меча. Зато на груди у него, на золотой цепи, висела золотая же эмблема, до смешного, до недоумения, знакомая эмблема медиков — змея и чаша. А на левой стороне груди посверкивала красной эмалью и красными камешками то ли звезда, то ли снежинка, нечто весьма напоминавшее орден, с блюдце величиной. Двигаясь не без грации, но явно суетливо, старик очутился перед Сварогом, быстро окинул его взглядом и изобразил обеими руками нечто церемониально галантное. «Я рад приветствовать». «Доктор?» — вопросительно произнес Сварог. Старик радостно заулыбался. «Вы меня узнаете?» «Не имею чести», — сказал Сварог. «Эмблема! Эмблема! Ах, да, разумеется!» Его улыбка все же оставалась натянутой, как он ни пытался это скрыть. «Эмблема! Конечно! А как вы себя чувствуете?» «Неплохо», — сказал Сварог. «Если бы знал, где нахожусь, чувствовал бы себя вовсе прекрасно. Послушайте, вы тоже горите желанием узнать мое имя?» «О, что вы!» — доктор раскланялся любезнейшим образом. «Какая в том необходимость? Мне нет нужды интересоваться вашим именем. Я его прекрасно знаю. Вы — лорд Сварог, граф Гейр». «Я?» — только и нашелся сказать Сварог. «Собственно, можно было бы титуловать вас и маркизом Черро, но геральдическая коллегия до сих пор не пришла к единому мнению в столь запутанном вопросе. Лично я не сомневаюсь, что ветвь Гейров в вашем лице имеет все права на маркизат Черро, однако до официального решения вопроса я могу высказываться лишь приватным образом —